лейтенант Сэм Гроссман еще раз привел своих спецов на квартиру убитой. Они обшарили ее раз и другой, и третий. А в результате Сэм сообщил, что на двери у девушки был установлен самозапирающийся замок, и убийце не было нужды фокусничать с дверью и ключом. Уходя, он просто захлопнул ее. Еще Гроссман добавил, что в ночь убийства в кровати мисс Дэвис, очевидно, никто не спал. У кресла в другой комнате стояли туфли, а на его подлокотнике лежала обложкой вверх открытая книга. Он предположил, что Клодия задремала, читая роман. Потом проснулась, прошла в спальню, где и встретила убийцу и смерть. Кто мог быть этим убийцей, он сказать не мог. Карелле было жарко. Он был раздражен и перегружен. Ему не хватало времени. Жизнь в районе не замерла. В участок поступали сообщения об ограблениях, случаях хулиганства, поножовщине, разбоя, детских потасовках с битами для бейсбола, возникающих лишь по той причине, что кому-то не понравилось, как другой произнес слово «сеньор». Чем же еще заниматься в долгие летние каникулы? Звонили телефоны, стучали машинки, печатались в трех экземплярах докладные, нескончаемой чередой шли горожане с жалобами на других горожан, и дело Клодии Дэвис постепенно отходило на задний план, оставаясь в то же время неутихающей зубной болью. Карелла подумал, а что это значит быть сапожником? И занялся проверкой чеков, выписанных Джорджу Бадеку, Дэвиду Облински и Марте Фелдлсон. К счастью для него, Берт Клинг не имел никакого отношения к делу Клодии Дэвис. Он даже не говорил о нем со своими коллегами. Клинг был молодым следователем, а происшествий в их районе случалось столько, что их хватило бы на все 48 часов работы в сутки. И потому он старался не совать нос в чужие дела. Ему и своих забот хватало. Одной из таких забот печали был парад. В среду утром имя Клинга появилось в списках тех, кому следовало отправиться в центр. Парад проводился в спортивном зале главного полицейского управления на Хай-стрит 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. И целью его был показ преступников городским детективам. А исходили его устроители из убеждения, что преступление – профессия. Злодей всегда будет злодеем, а противника надо хорошо знать в лицо, ну, особенно при встрече с ним на улице. Своевременное опознание уголовников помогло раскрыть множество преступлений, а в отдельных случаях спасло жизнь полицейским. Так что парад был полезным изобретением, хотя это вовсе не значило, что детективам поездки в центр были по душе. Каждому из них приходилось бывать на парадах раз в 2 недели, и зачастую дежурный день выпадал на выходной. Ну, кому понравится в свободный день глазеть на преступников? В среду утром парад проходил по заведенной схеме. Следователи расселись в зале на раскладных стульях. Начальник уголовного розыска устроился позади них на подиуме. Зеленый занавес поднят, сцена освещена, и один за другим по ней прошли арестованные накануне правонарушители. Шеф зачитывал обвинения и вел допросы. Сценарий был прост. Когда выводили очередного преступника, арестовавший его полицейский в форме или гражданке поднимался к начальнику на подиум, и тот зачитывал имя уголовника, район, в котором он попался, и номер. Например, Джонс, Джон, Риверхед, 3. 3 означало, что в Риверхеде это было 3-е задержание в тот день. В параде участвовали только уголовники, совершившие тяжкие преступления, поэтому их список был не особенно велик. Назвав номер, начальник оглашал состав преступления, завершая его словами с заявлением или без заявления.